Глава 17. Бой насмерть. Леонардо с трудом нашел барона и, тяжело дыша от бега, спросил. «Сир, какие у нас потери?» «Пока небольшие, Леонардо, но мне не нравится, что крейки так быстро закончили штурм. Ведь их еще слишком много, и наверняка это еще не все их воины». «Я думаю, что они готовятся ударить по нам волшебством, раз не получилось взять крепость с помощью грубой силы». «Может быть, хотя...» «Все же согласен, я тоже понимаю это». «Справишься?» «Не знаю, у меня всего 3 подмастерья». «Ступай в башню и готовься вместе с ними защищать нас, не трать силы на атакующие заклинания, а лучше готовь защитные, иначе нам не справиться с ними, и это...» «Что?» «Отдай артефакт призраков байкеру». «Зачем? Еще не время». «Когда наступит его время, будет уже поздно, и ты не сможешь передать артефакт, и тогда наша смерть будет напрасной». «С чего вы взяли, барон, что мы все умрем?» «Я старый воин и привык доверять своей интуиции. А сегодня она мне шепчет, что этот бой станет последним не только для меня». «Может быть, она и ошибается, но боюсь, что не намного. А тебе ничего не скажу, тебе может повезти, и ты выживешь, если сбежишь». «Но я не сбегу», — по-настоящему оскорбился маг. «Я мог бы предать, если бы хотел, но сбежать от крэков? Меня поднимут на смех все маги, после чего показательно умертвят, и, оставив мою голову в качестве назидания, поместят ее в кунсткамеру столичной академии. Знаете, для чего?» «Нет, но уже интересно», – усмехнулся в ответ барон. «Еще бы. Так вот, в кунсткамере, куда ее поместят, она каждый раз при посещении ее студентами-магиками будет вещать о моем позоре. Я этого не хочу, поэтому лучше погибну вместе с вами в честном бою, чем останусь вечным посмешищем в глазах других». «Ха, а ты начинаешь мне нравиться, Леонардо». «Жаль, я не успел тебя повесить над воротами, но обязуюсь исправить эту оплошность в другом мире, в который мы с тобой обязательно попадем. Только ты это слышишь? Не попадай в другой мир, очень тебя прошу, иначе я, старый прожженный воин, окажусь дураком». «Я постараюсь, сир», — вежливо улыбнулся Леонардо. «Но все же, зачем вы хотите отдать артефакт этому Николаю?» Барон несколько мгновений помедлил, а потом нехотя произнес: «Потому что я чувствую в нем силу, ту, никем не контролируемую, даже им самим, которая, если вырвется из-под контроля, то сможет сотворить многое. Я не уверен, но надеюсь, что он отомстит за нас. Вери ты». «Верю. Хорошо, я отнесу ему артефакт и передам ему ваш приказ с объяснением, как воспользоваться артефактом в случае, когда все рухнет». «Не сомневаюсь, что ты сможешь ему это объяснить и научить, как сделать так, как я хочу». «Я сделаю», – наклонил почтительно голову Леонардо и ушел. Барон не стал смотреть ему вслед, а, подняв забрало шлема, вытер рукой текущий по его вискам едкий пот. Он уже сильно постарел и, хвала всем богам, давно хотел погибнуть в битве, а уж в битве с крэками почитал за честь. Единственное, он не хотел, чтобы его тело сожрали эти твари, и поэтому искренне надеялся на то, что пришелец из другого мира уничтожит их, не дав надругаться как над ним, так и над телами его воинов. Барон оказался прав, убедившись в том, что простые крейки не смогут взять крепость, на первый план вышли шаманы, но не главного круга, а второстепенного. Они появились на соседнем холме, на котором когда-то стоял пришелец, и, став в круг, стали выплясывать какой-то танец. Сцепив руки, потряхивая ногами в нелепой последовательности, они стали завывать однотонный речитатив, вводя себя в гипнотический транс и формируя первое атакующее заклинание. Как только оно сформировалось, главный из них пробормотал заключительные слова, активирующие заклинание, и отпустил его на волю, направив прямо на стену крепости. Сдирая с поверхности земли листья, камни, куски веток и старые стволы деревьев, на крепость промчался наскоро сформированный вихрь, что на земле имел название торнадо, а здесь никто его еще доселе не видел и не ощущал последствия на себе. Но торнадо не застал врасплох защитников крепости, как на то надеялись шаманы креков. Как только он достиг одной из стен, его разрезало ровно посередине плотное лезвие яркого струящегося пламени, отделив верхушку от основания. Вверх торнадо сразу же ринулся в небо, где после недолгого времени распался, обрушив наземь все, что нахватал по пути к крепости, не доставив никому никакого вреда. А его низ смог только вырыть огромную яму и прогрызть на четверть стену, после чего, исчерпав все свои силы, распался. Шаманский круг на этом не остановился, посчитав первую попытку скорее пристрелочной, чем основной, и почти сразу же начал готовить второе атакующее заклинание, только еще более мощное. Замелькали отбивающие только им слышимый ритм ноги шаманов-креков, загундел кто-то из них низким голосом, настропаляя всех остальных членов круга, и вот уже от них отделилось следующее заклинание и, набрав силу, двинулось на крепость. В этот раз им снова оказался тот же самый торнадо, только больше и сильнее. Приблизившись к стене в том же самом месте, он опять нарвался на контрзаклинание и распался, успев причинить изрядный ущерб. Однако шаманы креков не сдавались, а стали готовить следующее торнадо. Они даже не пытались разнообразить свою магию, а лишь усиливали те заклинания, что им были доступны. Тряся жиденькими бородами, они еще более убыстрили свой бег по кругу, крепко держась за руки. А через мгновение выдали следующее по силе заклинание, отправив его вслед за двумя предыдущими. В это же самое время, напившись зелья и призвав себе в помощь всех своих помощников, маг Леонардо ударил по приблизившемуся к ним торнадо всей мощью оставшихся у него сил. Сил ему явно не хватило, и он лишь смог оставить стены относительно целыми. Воины, что стояли на этом участке стены, уже давно сбежали с нее, понимая, что им нечего противопоставить вражеской магии. Так оно и оказалось. Со стены посыпались камни, а третий торнадо вместо того, чтобы разделиться, наоборот обрушился всей мощью на участок стены, снеся при этом два ее зубца и почти разрушив одну из площадок. Кроме того, нижняя часть торнадо смогла прогрызть большую яму внизу стены, сделав фактически подкоп под нее, и тем самым дав шанс атакующим расширить его и проникнуть внутрь. Леонардо покачнулся. Его поддержали. Под градом тек у него по лбу. Сдержать следующую атаку креков он точно не сможет. Слишком чудовищные по силе оказались их заклинания. Точнее, одно единственное, пускай и топорно сделанное. Креки брали не изяществом магических конструкций и не сложностью собственных заклинаний, а делали упор на их мощи и эффективности. Один раз, научившись какому-то одному, они насылали его силой и долбили этим заклинанием, пока имели на то силы. А с учетом того, что силы у них черпались коллективно, то легко перемалывали любого одиночного мага. Именно поэтому Леонардо понимал, что не сможет их победить, если только не атакует сам. «Атакуем, иначе нам конец», – объявил он своим ученикам и стал готовить боевое заклятие. «Атакуйте, кто чем сможет, круг шаманов. Занимайте наиболее удобные позиции и атакуйте. Пусть мы и пропустим одно заклинание, но зато уничтожим их круг. Действуйте!» Ученики услышали и разбежались, ища удобную позицию для атаки. Они атаковали практически одновременно. Слабые атаки трех подмастерьев наткнулись на общую защиту магического круга креков и исчезли в ней. А вот удар Леонардо разметал в клочья всю защиту шаманского круга, залив ее святым очищающим огнем ослепительно белого цвета. На одно мгновение круг шаманов показался во всей своей красе и тут же исчез, поглощенный белым пламенем. Леонардо выдохнул и опустил руки. Вся его магическая сила без остатка ушла на атаку. Воины, что следили за всем со стены или из башен, громкими криками приветствовали столь мощный успех мага крепости. Их дикий крик «Хурра!» еще долго метался по внутреннему двору, отражаясь от высоких стен, пока не затих, подобно долгому эху. Но не успели воины обрадоваться, как со всех сторон крепости вышли новые отряды креков, гораздо более многочисленные, чем прежде, и даже лучше вооруженные, но не это испугало защитников. Вслед за толпами злобных карликов, уже хорошо различимых даже в темноте, вышел и малый круг шаманов, о котором Леонардо только слышал, но никогда воочию не видел. Да и те слухи, что доходили до него, он считал ложью и придумками испуганных людей. Их обычно рассказывали случайно выжившие или люди, слышавшие о подобном из рассказов других рас, что изредка посещали свалку. Увидев малый круг, Леонардо понял, что крепость обречена, и, развернувшись, буквально побежал искать пришельца. Найти его оказалось несложно и недолго, так как Байкер следил за боем, находясь в правой надвратной башне, где его, собственно, и оставили. Выстрелив в очередной раз в едва видневшиеся вдалеке черные тени, я перезарядил арбалет и остановился, послушный окрику своего наставника. «Хватит стрелять! Побереги болты для следующей атаки! Видел, сколько их скопилось? Сейчас в отряды собьются и пойдут на штурм. Наш крепостной маг молодец! Смог уничтожить их шаманов, и главное, что живой остался. От обычных креков мы отобьемся, а вот если у них еще остались шаманы, то все, не сможем, слишком их много». Пожав плечами, я прислонил арбалет к стене и в это время услышал знакомый голос. «Байкер, ты живой еще?» «Да», – удивился я, невольно оборачиваясь к магу, о котором только что разговаривал с другим стражником. «Искренне рад, что тебя еще не убили. Я смотрю, ты уже открыл счет убитым врагам. Отлично. Надеюсь, что ты их сможешь убить гораздо больше с помощью того, что у тебя отобрал я. Вот, держи свою вещь. Возвращаю призрачный камень, что принадлежит тебе. И где твоя латная перчатка?» И тут только я вспомнил, что оставил ее у мотоцикла в кофре. Вот же я растяпа, блин. У мотоцикла у своего оставил в багажнике. Это у повозки своей? «Да. Забирай свой артефакт и бегом туда. А сейчас запомни мои слова. У меня осталось мало сил. Благодаря твоим зельям часть из них я восстановил, но скоро нас опять атакуют шаманы. Поклянись, что отомстишь за нас». «Но как я смогу?» – опешил я от такого расклада. «Твоя латная перчатка усилит действие призрачного камня, и души убитых подскажут тебе, что делать, когда ты решишься его активировать. Помни, что он раскроет твои возможности только в минуты отчаяния и страха, а также твоей решимости отомстить. Иначе артефакт не сработает. Ты его нашел, и только в твоих руках он раскроется полностью, показав все то, на что способен. Это я вычитал в одной из книг. А сейчас мне некогда больше с тобой разговаривать. Беги и возвращайся, мне еще барону докладывать, что нас ждет дальше». Машинально кивнув, я забрал призрачный камень из руки мага и бросился на выход. К байку я бежал изо всех сил, проникшись словами мага. Леонардо не тот человек, что будет бросаться подобными фразами, и раз он решил так сказать, значит, так оно и будет. Добежав, я раскрыл кофр и стал искать латную перчатку, но ее нигде не было. Я обыскал все кофры, пока не увидел ее зажатой в челюстях черепа. И как она у него оказалась? И главное, когда? Ведь я точно помню, как клал ее после ремонта внутрь багажника. Однако время шло, и со стороны креков послышался тонкий свист, буквально заполнивший все вокруг. После чего они пошли в атаку, что и подтвердили гневные, а потом отчаянные вопли обороняющихся. Натянув на правую руку латную перчатку, я сжал ею возвращенный артефакт, что отозвался теплом и, истончившись, буквально проник в тугие, сплетенные из белого орехалка кольца, растворившись в них без следа. Лишь только слабое свечение перчатки выдавало то, что артефакт находится внутри ее структуры. Не знаю, как так случилось, наверное, мне сильно повезло или повлияло мое состояние предчувствия больших неприятностей. Уж чего-чего, но их я научился чувствовать всем своим телом. Так оно и оказалось. Не успел я вернуться в надвратную башню, как ее внезапно окутало зеленое пламя, успешно преодолевшее поставленную Леонардо защиту, и буквально сплавило ее одним чудовищной силы ударом. Прямо на моих глазах обе надвратные башни начали заваливаться сами в себя, а стоящие под ними ворота буквально сминались под воздействием чужой магии. Вопли заживо сгоравших в адском пламени бойцов не были слышны, лишь только потрескивание ломающихся и осыпающихся в пыль кирпичей. Да стон сминаемого чудовищной силой железа стоял над погибающими воротами. Я застыл, глядя широко раскрытыми глазами на тот ужас, что предстал передо мной. Несколько долгих мгновений это все зависло в воздухе, а потом рухнуло вниз, рассыпаясь в мельчайшую, плохо заметную ночью пыль. Тихий, но ясно ощутимый вздох издала земля, и часть стены, что вплотную примыкала к воротам и башням, осыпалась вслед за воротами. Когда я очнулся от ступора, в который меня вогнало крушение стены, то передо мной виднелся широкий проход, который уже никем не защищался, а воины, те, что остались еще в живых, стали сбегать со стен, устремляясь к центральной части крепости. Но не все побежали спасаться в последней башне и других пристройках. Многие остались на стенах, посчитав, что лучше забрать с собой как можно больше жизни этих тварей и погибнуть в бою, чем пасть спиной к врагу. Мне же ничего не оставалось, кроме как бежать к своему мотоциклу. Дверь в центральный донжон уже закрывалась, и меня внутрь явно не пустят. На стены бежать я не видел смысла. А вот мой личный механический зверь меня должен выручить. Мотоцикл стойко дожидался меня там, где я его и оставил. Не желая, чтобы его увидели, я отвел его за конюшню и теперь не знал, что мне делать дальше. Надвратная башня, где я успешно оборонялся с помощью арбалета, перестала существовать, и сквозь огромный проход в крепость втекали многочисленные орды креков. Одни из них, не останавливаясь, бежали дальше, начиная грабить и добивать оставшихся в живых или раненых бойцов. Другие побежали штурмовать стены. Фактически спрятавшись за конюшней, я надеялся немного пересидеть здесь, пока бой за крепость не перейдет в решающую фазу, а затем выпрыгнуть на своем мотоцикле, как чертик из табакерки, и умчаться отсюда в далекие дали. Однако не тут-то было. Из конюшни вырвался отряд всадников, одним из которых был сам барон, и ринулся навстречу крекам, раскидывая их на ходу, ломая копытами и рубя наотмашь сверху мечами. И хоть разгон по внутреннему двору был минимален, но и этого хватило, чтобы уничтожить четверть тех, кто вбежал за это время в распахнутые ворота. Моя рука сама собой нажала на рукоять газа, мотор тут же завелся и, грозно зарычав, двинул мотоцикл вперед. Обогнув угол конюшни, я вслед за всадниками врезался в толпу креков и стал их размазывать всем корпусом мотоцикла по земле. Увидев меня, они бросились в разные стороны, погибая под колесами, сбиваемые рамой и сжигаемые энергетическими лучами, что, оказывается, с некоторых пор умел делать череп на моем байке. Последнее оказалось для меня новостью, хотя скорее приятной, чем неприятной. Теперь уже битва кипела со всех сторон. Притормозив в воротах, я ударил, а по факту уколол нескольких мелких чудовищ и нехотя развернул мотоцикл назад. Все дело в том, что всадники, уничтожив всех, до кого смогли дотянуться их мечи, не стали вырываться за стены крепости, а, потеряв половину из своего отряда, повернули назад. Я увидел, что впереди нас ничего хорошего не ждет, и идущие очередной волной креки не дадут себя перебить в открытом поле. А кроме того, я успел увидеть так называемый «малый круг шаманов», о чем я догадался позднее. Но и от этого взгляда, брошенного на стоящих вдалеке трех креков, чьи фигуры горели багровыми отблесками инфернального пламени, становилось ясно, от кого исходит настоящая опасность. Маг Леонардо погиб вместе с воротами. Выжил ли кто-то из его помощников, я не знаю, но все равно вряд ли они смогут что-то противопоставить самым мощным колдунам злобного народца. Такой мощи, что уничтожило вход в крепость, не каждый маг мог достигнуть. Это мне нашептывали голоса в голове. Но и то, что мог сделать я в ответ в противостоянии с крэками, мне в голову до этого времени не приходило. А ведь я мог. Латная перчатка приняла в себя отданный мне обратно Леонардо призрачный артефакт, вследствие чего увеличила свою силу. Кроме того, ночь, время призраков, и именно ночью мой артефакт работал в полную силу вкупе с латной перчаткой, моей решимостью и новыми знаниями, что становились еще мощнее. Осталось только правильно и, главное, вовремя его применить, и тогда есть шанс остаться в живых даже сейчас. В это время крэки, перегруппировавшись, вновь пошли в атаку, а их шаманский малый круг нанес очередной удар, на этот раз по основному зданию, вернее, по центральной башне, что возвышалась над ним. Верхушка башни дрогнула и исчезла в ослепительном белом пламени. Вниз посыпались многочисленные куски кирпичей и штукатурки от нее. В ответ кто-то из выживших подмастерьев нанес удар по шаманам, но цели своей не достиг. Его удар тонкой красной линии всего лишь чиркнул по защите шаманов и бессильно рассыпался мелкими искрами. Те даже отвечать не стали, не желая тратить свои ресурсы и силы на человеческого мага. Его судьбу решат в скором времени и обычные крэки. И вот начался штурм. Окончательный штурм. Из защитников крепости оставалось едва ли половина в живых, но никто из них не желал сдаваться, понимая, что участь их от этого будет настолько горька, что лучше даже об этом и не думать. Они и не думали, и встретили смерть лицом и с оружием в руках. Что было делать мне, я не знал. Время уже давно перевалило за полночь, и нужно вырываться из крепости, чтобы не остаться в ней навсегда. Ее время истекало, и мне не спасти никого, спастись бы самому. Хорошо, что родная Ямаха, получив неожиданный апгрейд, могла унести меня в далекие дали, но пока я опасался выезжать из крепости. Все же оставался совсем небольшой шанс, что случится чудо, и к нам кто-нибудь придет на помощь. Однако чуда не произошло, и волна многочисленных тварей вскоре затопила весь двор и все стены. Люди сражались с ними, но лишь подороже продавая свои жизни. А я сидел на мотоцикле, сжимая обеими руками руль, и не знал, на что решиться – то ли ехать, то ли задействовать артефакт.